Эпилог. Родители усиленно готовились к переезду. Передвигаясь по квартире, приходилось то и дело перешагивать через коробки и сумки с упакованными вещами. И хотя переезд планировался только к лету, начать мы решили загодя, ведь расфасовать по контейнерам все нажитое за столько лет – дело нелегкое. Человек имеет удивительное свойство обрастать барахлом. Слава подбадривал меня. «У тебя будет комната с такими огромными окнами!» «Угу», — кивал я, совсем не испытывая радости. И еще говорил: «Микки, здесь у тебя никогда не будет такого образования, как там!» Потом поворачивал к себе за плечи, внимательно на меня смотрел, а я на него, и добавлял: «Ну, конечно, я понимаю». Я не хотел волновать родителей своим упадническим настроем, но голос меня выдавал. И Слава снова повторял: «Микки, там всем нам будет лучше. Это совсем другой уровень жизни. Здесь мы никогда не доживем до такого». Я отвечал, что, конечно, не доживем и надо ехать. И чтобы он поверил, что я правда хочу, спрашивал: «Можно мне комнату отдельную от Вани?» «Это вряд ли», — смеялся Слава. Он шутливо тыкал меня под ребра и, когда я сгибался, обнимал. А я смеялся, смеялся из последних сил, чтобы он поверил, что я в порядке. На самом деле, мне не нужна была комната отдельная от Вани. Мне и наша общая нравилась, в этой пятиэтажной хрущевке, в этом сером грязном городе, где я прожил всю свою жизнь. А дом стоял рядом с трамвайными путями, и летом в 6 утра, когда мимо проезжал первый трамвай, я всегда просыпался от раздражающего мерного стука, доносившегося из открытого окна. Раньше меня ужасно бесило это место. Я завидовал людям, которые палец о палец не ударили, чтобы родиться в какой-нибудь Европе или Америке, и живут в красивом частном доме, ездят в школу на желтом автобусе, и все у них хорошо. Но сейчас, когда надо было уезжать насовсем, я вдруг понял, что ни на какой дом в Канаде не готов променять свою хрущевку. В их стерильной среде, где, кажется, даже от искусственных улыбок прохожих пахнет хлоркой, невозможно получить такой жизненный опыт, который я приобрел в России. Это точно. И ни в какой Канаде не живут и не встречаются такие люди, как мои родители. Это тоже точно. Но я не спорил с отцами. Они сами знают, где им лучше. Не оставаться же здесь из-за меня одного. Хотя в этой подготовке к переезду были и приятные моменты. Например, мы со Львом как-то собрались выкинуть старое барахло, которое пылится в кладовке со времен пришествия Христа. Он так и сказал: «Со времен пришествия Христа». И нашли там старые елочные игрушки, табачную трубку, пару тараканьих трупиков и тетрис. Не знаю, что именно из этого застало времена Иисуса, наверное, тараканы, а про тетрис Лев сказал: «У меня был такой в детстве. В 90-х все в него играли». Мы нашли батарейки, и оказалось, что он даже работает. Меня это не очень впечатлило, видимо, я слишком привык к хорошей графике, чтобы всерьез воспринимать крошечный серый экран в 200 пикселей. Зато Лев увлеченно поиграл. Потом сказал: «А я свой у Шевы на Тамагочи обменял». «Кто такой Шева?» Лев на секунду замялся. «Кто-то вроде первой безответной любви». Я немного удивился. Не привык думать, что у родителей друг до друга могли быть еще какие-то любови. Я не знал, стоит ли мне выразить сожаление тому, что любовь была безответной, но на всякий случай сказал: «Мне жаль». Лев усмехнулся: «Поверь, это не самое трагичное». «А что самое?» «Наверное, то, что он покончил с собой в 14 лет». Сказав это, Лев замолчал. Мне стало неловко. Я не любил такие ситуации, когда что-то говорят про смерть, и ты не уверен, как правильно ответить. Я решил, что тоже помолчу, тогда мы вроде бы как на одной волне. Но Лев продолжил. Через полгода его отец тоже покончил с собой. А мать, в конечном счете, спилась и умерла в 40 лет. Уснула в мороз пьяная под забором. Она пила до этого? Осторожно уточнил я. «Нет», — покачал головой Лев. «Они вроде бы вообще были какими-то профессорами. Мы говорили приглушенно, почти шепотом. Я все пытался представить себе этого Шеву, какой он был, что его мучило и почему он это сделал. Спросить у Льва напрямую я не решался, лишь искоса глядел на него и удивлялся. Ему уже самому скоро 40, а Шеве до сих пор 14. Навсегда 14. Мы с ним ровесники. Лев сказал уже громче. Дети не должны умирать раньше родителей. Это противоестественно. Почему он это сделал? Все-таки спросил я. Папа пожал плечами. Не знаю. Но когда тебе 14, у тебя впереди еще десятки лет и сотни возможностей исправить все, что угодно. И он зачем-то повторил, посмотрев на меня внимательней. Все, что угодно, Микки. Тогда мне показалось, что все это время мы говорили обо мне, а не о Шеве. От нашего разговора у меня заболела голова. И чтобы избавиться от этой боли, я снова зашуршал пакетами и коробками, стараясь шумом разрядить тяжелую атмосферу. Лев, прежде чем начал помогать, аккуратно отложил тетрис в сторону. Так аккуратно, как будто завтра в него кто-то будет играть. Но перед сном я, конечно, все равно об этом думал. Сидел на кровати и смотрел на полку со школьными тетрадями. Где-то там, между ними, была спрятана моя предсмертная записка. Та, что на всякий случай. На какой такой случай? Так много людей старались, чтобы я жил. Моя мама, забота которой я ощущал даже после ее смерти. Мои отцы, которые не спали возле меня ночами, пока я болел, и в самые сложные моменты всегда были рядом. Моя бабушка с ее трогательным «А сегодня я за тебя свечку поставила». Ну и что, что я не верю в силу этой свечки? Она верит. Она делает это, потому что хочет, чтобы я был в порядке. Разве может быть что-то сильнее этого? Ведь если есть на свете сила, способная обесценить эту любовь, свести на нет всю мою жизнь, тогда получается, что ничего того не стоило. Ни роды в муках, ни мамина смерть, ни бережная забота родителей, ни любовь ко мне, ничего. И это накатившее на меня понимание оказалось таким жутким, что показалось страшнее всего. Страшнее переезда, депрессии, неопределенности. Страшнее будущего. Я поднялся, подошел к полке и осторожно вытащил злосчастный конверт с надписью «Вскрыть, если я уже умер». Посмотрев на него с полминуты, я подумал: «Не хочу, чтобы все вдруг стало неважным». Я порвал его. Я никогда себя не убью. Микита Франко. «Дни нашей жизни». Текст читал Прохор Чеховской. Записано на студии «Левша». Музыка «Blue Dot Sessions».